потеряли счет без ней. Пустота в твоих глазах осень хмуро красит на окне узоры слез. Не убрать завесть теней, все осталось только сна. Видно, мы не поняли, что это все всерьез. Где же разошлись пути, остановлена игра? Если хочешь уйти, уходи, лучше сжечь мосты нам раз и навсегда. Если сможешь простить, прости за молчание мои слова. Мое сердце прошу, отпусти, отпусти, прошу навсегда. Слез я прошу, не надо, нет, мы не будем рядом. Дождь на асфальте смоет мелом все слова. Моей любви ждешь по привычке взглядом в ночь. Тихо смотришь, сага в том, что рассеялся туман, а с ним и мы с тобой вдвоем. Мы с тобой вдвоем. Нарушая тишину, дождь по крышам звонкий бисер, осень вдруг ворвалась в нашу жизнь узором слез. Почему тебя я жду, зная, что не будет писем? Потеряли мы любовь, и это все всерьез. Где же разошлись пути, остановлена игра? И если хочешь уйти, уходи, лучше сжечь мосты нам раз и навсегда. Если сможешь простить, прости за молчание моих слова. Мое сердце прошу, отпусти, отпусти, прошу навсегда. Слез я прошу, не надо, нет, мы не будем рядом. Дождь на асфальте смоет мелом все слова. Моей любви ждешь по привычке взглядом в ночь. Тихо смотришь, сага в том, что рассеялся туман, а с ним и мы с тобой вдвоем. Мы с тобой вдвоем. Слез я прошу, не надо, нет, мы не будем рядом. Дождь на асфальте смоет мелом все слова. Моей любви ждешь по привычке взглядом в ночь. Тихо смотришь, сага в том, что рассеялся туман, а с ним и мы с тобой вдвоем. Слез я прошу, не надо, нет, мы не будем рядом. Дождь на асфальте смоет мелом все слова. Моей любви ждешь по привычке взглядом в ночь. Тихо смотришь, сага в том, что рассеялся туман, а с ним и мы с тобой вдвоем. Мы с тобой вдвоем.